Глава первая. Стиснув руки, я напряженно смотрела на светящийся экран из темноты зрительного зала. Дик, сидевший рядом, дотронулся до моего плеча, но во мне не дрогнул ни один мускул. Действие фильма неумолимо приближалось к развязке, и я не шелохнулась, боясь нарушить магию финала. «Успокойся, Ли», — прошептал Дик. «То, что мы сейчас смотрим, всего лишь слащавая мелодрама. Даже если Лора Уорд и была когда-то выдвинута на Оскара за главную роль». «Да, 20 лет назад. Еще бы мне не знать». Не отрывая глаз от экрана, я сделала знак Дику, чтобы замолчал. Финальную сцену я помнила наизусть, но впечатление от нее было, как всегда, сокрушительным и крайне противоречивым. Восхищаясь каждым движением актрисы, я вместе с тем ненавидела ее изо всех сил. И как никто другой на свете, имела на это исключительное право. Фильм «Шепот» был поставлен по роману моего отца с одноименным названием, а героиню, Эллен Брэдли, играла Лора Уорд. В это мгновение Эллен стояла на викторианской лестнице, той самой знаменитой лестнице, которую отец в своей книге наделил свойствами живого существа. Ощущение страха, охватившего героиню, передалось затаившему дыхание залу, пожалуй, в самый драматический момент, когда она, отчаянным жестом поднеся тонкую руку к горлу, судорожно ухватившись за перила, медленно спускается по ступеням навстречу своей гибели. Публика замерла, хотя многие зрители видели этот фильм и знали счастливый конец картины. Даже Дик притих. Его потрясла психологическая достоверность, с которой талантливая актриса сыграла иррациональное состояние смертельного ужаса. Черно-белое изображение обостряло предчувствие неизбежной трагедии. Эллен Брэдли не сомневалась. В доме притаился муж, жаждущий убить ее. Не сомневалась она и в другом. Никто и никогда не поверит, если жена расскажет о своих подозрениях, и ничто в мире не спасет ее от неминуемой смерти. Эллен обречена, но она должна спуститься по лестнице, пересечь холл и войти в гостиную, где ждал убийца. Атмосферу кошмара создавала и приглушенная, мистически зловещая музыка, на фоне которой развивалось действие. Зрители забывали, что перед ними Лора Уорд, актриса. Их сердца и души страдали вместе с героиней Эллен Брэдли. Особенно в те страшные минуты, когда она медленно движется через тускло освещенный холл и приближается к двери гостиной. Пожалуй, ни одна актриса не смогла бы, прощаясь с жизнью, проделать этот путь с таким достоинством. Хотя фильм и не был цветным, я помнила, что на Лоре Уорд платье из красного венецианского бархата, как в романе. Вот она взялась за фарфоровую дверную ручку, пытаясь повернуть ее. Зал снова замер, когда раздался ползущий шепот, казалось, отовсюду. «Слушай!» И чуть громче. «Слушай!» Распахнув дверь, Эллен Брэдли отважно переступила порог гостиной. Ничего не могло быть омерзительнее этого сатанинского шепота в холле, даже сама караулившая ее за дверью смерть. Стихла музыка, и в оглушительной тишине воцарившегося голого страха камера поплыла вдоль гостиной, выхватывая из темноты старинные вычурные часы на каминной полке, подкрадываясь к входу в столовую. Меня, как всегда, пугало исчезновение чугунной блестящей кошки, которая поддерживала дверь, распахнутая в первых сценах фильма. На экране крупным планом возникло лицо Эллен, ее огромные с расширенными зрачками глаза. Потом в кадре появилось мертвое тело мужа, распростертое на ковре перед узким викторианским камином. И снова искаженное гримасой ужаса лицо Эллен, вдруг осознавшей, что ее супруг не убийца, а несчастная жертва. Убийца же неизвестен, но он здесь, под одной с ней крышей. И это новое потрясение для Эллен. Теперь она осталась наедине с притаившимся где-то в пустом доме преступником. И она закричала. Этот душераздирающий, отчаянный крик долго преследовал всех, кто его слышал. С трудом встав со своего места, я потянула за собой Дика. Я больше не хочу смотреть. Удивленный Дик покорно вышел вслед за мной из кинотеатра. Мы на мгновение приостановились, жмурясь от ярких уличных огней. Я прижалась к Дику. Меня знобило, хотя весенняя ночь была на редкость теплой. За нашими спинами в фойе кинотеатра с рекламных афиш смотрело незабываемое лицо Лоры Уорд. Наверху, над куполом здания, сверкающая разноцветная реклама вещала о начале фестиваля лучших фильмов с участием голливудской звезды. «Я понимаю тебя», — признался Дик, — «и беру обратно свои слова о сентиментальной мелодраме. Я все еще слышу ее трагический голос, и у меня мурашки бегают по спине». Она так закричала, как будто увидела настоящий труп. Но подобное произошло в ее жизни, Дик. Лора Уорд однажды действительно увидела труп во время съемок, после чего страх остался с ней навсегда. «Я хочу домой. Проводи меня, пожалуйста». Дик не понимал, что со мной творится. Но мои слова о подробностях биографии кинозвезды пробудили в нем любопытство. Когда мы шли по 59-й улице, он, поколебавшись, спросил. «Слушай, Ли, по-моему, ты одержима навязчивой идеей и становишься просто невменяемой, когда речь заходит о Лоре Уорд. Правда, что она была твоей матерью?» «Почему была?» «Лора Уорд жива. Месяц назад ей исполнилось 58. Ты разве не знал об этом?» — ответила я ледяным тоном. Дик почувствовал, что коснулся запретной темы. Понятия не имел. Она исчезла сразу после выхода на экран «Шепота». До меня доходили слухи о каком-то скандале, лишившем ее Оскара, и о том, что Лора Уорд больше никогда не сыграла ни одной роли. Это так? Интерес Дика к личности моей матери был праздным. В этом я не сомневалась. Вряд ли его искренне трогала давняя печальная история Лоры Уорд. Но мне его вопросы причиняли острую душевную боль. Мы приблизились к большому каменному дому, принадлежавшему раньше моему отцу, Виктору Холлинзу, и остановились у лестницы. «Спасибо за вечер, Дик. Извини, что я так раскисла». Дик растроганно посмотрел на меня. «Фильм великолепный. Как-нибудь ты расскажешь, чем закончилась эта трагедия? И прости, если я расстроил тебя своим неуместным любопытством и бестактными вопросами. Я его не пригласила зайти в дом. Впрочем, он и не ожидал такой любезности. Мы были просто приятелями. Однажды Дик сказал мне, что в 23 года пора бы влюбиться в кого-нибудь. Он был бескорыстен и не имел в виду себя. Я относилась весьма настороженно к знакомым молодым людям. У меня особые представления о любви, о чем юные джентльмены и не подозревали. Поняв со временем, что я крепкий орешек, Поклонники или исчезали, или становились моими добрыми друзьями. Взбежав по ступенькам, я вошла в дом. В холле, освещенном всего одной лампой, царил полумрак, но наверху горел свет. На лестничной площадке, перегнувшись через перила, стояла моя мачеха, Рут, всматриваясь в темный пролет. — Ты сегодня рано, моя дорогая. Понравилась картина? Я по-своему любила мачеху и не хотела ее огорчать. Мой отец умер месяц назад, оставив мне письмо. Его содержание могло расстроить Рут. В письме отец выразил последнюю волю. Он хотел, чтобы я разыскала свою мать, Лору Уорд. Я заперла письмо в ящик письменного стола и до сих пор не могла принять решение. После сегодняшнего просмотра шепота оно, кажется, созрело. Я ответила как можно мягче. Дик водил меня на фильм с Лорой Уорд. Рут горько вздохнула и молча направилась в свою комнату, шаркая домашними туфлями. Я с детства страдала от того, что у меня не было родной матери, хотя в жизни не встречала человека добрее Рут и знала, что она очень любит меня. Еще совсем маленькой девочкой я поняла. Чувство отца к моей мачехе не имеет ничего общего с тем безоглядным обожанием и нежностью, которые испытывал он к Лоре. Я убедилась в этом, когда отец умирал. Держа руку, преданный Рут, он видел перед собой лицо другой женщины, и неизъяснимо трогательное выражение появилось в его потухающих глазах. «Лора», — прошептал он, — «моя дорогая Лора», и умер, оставив меня утешать рыдающую вдову. У постели скончавшегося отца мое сердце обожгла страстная ненависть к родной матери. Мне хотелось нежно обнять худенькие плечи мачехи, объяснить, почему я вновь смотрела картину с презренной Лорой Уорд, но я не сделала этого. Пройдя через сумрачный холл, очутилась в кабинете отца, в его любимой комнате. Я все тщательно обдумаю, прежде чем приму окончательное решение. В кабинете я зажгла лампу на письменном столе Виктора Холлинза. Вернее, теперь уже на моем столе, в моем кабинете. Отец гордился, что я пошла по его стопам. И когда в печати появилась моя первая статья, радовался больше автора. Он всегда говорил: «После его смерти эта комната станет моей». Я не обращала внимания на грустные слова. Мне казалось, что этот страшный день никогда не настанет. Но отец неожиданно для всех умер, и меня, как это часто бывает, особенно ранили пережившие его неодухотворенные вещи. В кабинете отца оставалось все по-прежнему. На длинной полке около камина стояли все написанные им романы, сделавшие его знаменитым и обеспечившие нам безбедное существование. Но отец не умел обращаться с деньгами, а сейчас его произведения уже не были столь популярны, как в былое время, поэтому от прежнего состояния почти ничего не осталось. Рут едва сводила концы с концами. Но теперь я не только зарабатывала себе на жизнь, но даже и помогала вдове Холлинза. Первой на полке стояла книга, принесшая ему известность. Мэгги Торнтон. Затем множество других, в твердых и мягких блестящих обложках. Его произведения были переведены на 32 языка. Маленькой девочкой я приходила к отцу в кабинет и с гордостью пересчитывала все увеличивающееся количество изданий. Мэгги Торнтон была первым романом, положенным в основу фильма. Сценарий был написан специально для Лоры Уорд. Отец даже поехал в Голливуд, чтобы работать над ним в этом мире грез. Успех фильма оказался настолько велик, что Академия киноискусств выдвинула героиню на премию «Оскар», и жюри присудило Лори Уорд высшую награду за лучшую женскую роль. Во время съемок картины сценарист и актриса полюбили друг друга. Виктор Холлинс сделал предложение Лори, но получил отказ. Она не представляла свою жизнь вне кино. Лора не отказывалась от интимных отношений, однако боялась связывать себя узами брака. Виктор не захотел больше оставаться в Голливуде. Его гордость была уязвлена. Он вернулся домой и женился на девушке, которая давно его любила. Отец рассказал мне о своем печальном романе, когда я подросла. О том, что он уговорил Рут взять ребенка к ним, как только узнал, что Лора беременна. Добрая Рут согласилась. Она привязалась ко мне и воспитывала как свою родную дочь. Я отвечала ей взаимностью и была счастлива в семье отца и мачехи. Виктор Холлинс никогда не отзывался плохо о Лоре, не стремился вызвать у меня неприязнь к матери. Сам он не винил ее ни в чем, находя, что в мире существует много родов человеческой любви, и все они заслуживают уважения и признания. Важно только понимать и уметь прощать. Но я видела боль в его глазах, когда он говорил о Лоре, видела печаль и страдания Рут и чувствовала свою незаживающую рану от того, что родная мать отринула меня и с легкостью отдала младенца отцу и чужой женщине. Я выросла с этим щемящим чувством печали и кровной обиды. Но с детства жадно собирала все, что касалось Лоры Уорд. Киножурналы с фотографиями, кадрами из фильмов, газеты с пасквильными статьями, полными слухов и сплетен. Твердила себе, что она не стоит моего внимания, и тем не менее продолжала собирать и прятать свои находки, как драгоценные сокровища. Однажды в школе я повергла в шок учителя и одноклассников, объявив, что Лора Уорд — моя мать. Но на следующий день все горячо отрицала. Даже играя в куклы, я не забывала о Лоре, особенно когда сурово им выговаривала, что хотя я и родная мать, у меня нет времени возиться с ними и воспитывать. Потом плакала от жалости, мучаясь из-за своей жестокости. Старалась нежно обращаться с куклами, так же, как относилась ко мне добрейшая Рут. Но про себя знала, что поздно опомнилась. Игрушечные дети не забудут моего холодного равнодушия, и мне никогда не вернуть их любовь. Лоре было 34, когда родилась я. 4 года спустя она снялась в «Шепоте», но сценарий писал уже не отец. Ее блестящая карьера кончилась еще до того, как был отснят последний кадр, но сама звезда об этом и не догадывалась. Я злорадствовала, что Лора Уолт мучилась, испытывала чувство униженности, когда у нее отняли любимую работу. По моему мнению, она не заслуживала ни сострадания, ни симпатии. Я сидела за величественным столом, где Виктор Холлинс написал все свои романы. Моя портативная машинка казалась игрушечной на огромной блестящей поверхности из красного дерева. Отодвинув машинку и лист с начатой статьей, я взяла фотографию, вставленную в изящную рамку. В правом нижнем углу бросалась в глаза надпись «Моему дорогому Виктору со всей любовью. Лора». Этот снимок я нашла в запертом ящике и поставила перед собой, надеясь, что портрет родной матери поможет мне выполнить предсмертную волю отца. Рут никогда меня не поймет и не узнает моих переживаний. Она-то, добрая душа, с годами простила и даже жалела Лору, но во мне не было ни капли жалости. Я изучала лицо Лоры Уорд. Она была ошеломительно красива. Но броская сияющая красота этой женщины не укладывалась в классические каноны. Лору Уорд никто бы не назвал хорошенькой. Отец Лоры — американец. Женился на белокурой норвежке. Дочь унаследовала его темные кудри и глаза. На фотографии она была причесана по моде 30-х годов. На затылке волосы высоко приподняты, а челка слегка завита. Голова чуть откинута, обнажая безукоризненную линию шеи. Высокие скулы, великолепные широко поставленные глаза в обрамлении длинных густых ресниц, умело подведенные, удивленно вздернутые брови. Прямой нос, чувственно изогнутые трепетные ноздри, широкий рот с полными губами. Таково было неповторимое лицо блистательной Лоры Уорд, покорившее Америку. Актрису боготворили до сих пор, хотя Лора не снималась в кино с 50-го года. Я повернула портрет так, чтобы свет отражался на поверхности стекла, ставшего моим своеобразным зеркалом, и принялась рассматривать свое отражение поверх лица Лоры. Я не была похожа ни на Лору Уорд, ни на Виктора Холлинза. Вместо округлых линий, темных волос и глаз, упрямый подбородок, светло-голубые глаза и русые, падающие на плечи волосы. Но хотя внешнего сходства и не было, я чувствовала внутреннюю, духовную близость с Лорой. Мне хотелось быть мягкой и нежной, как Рут, а не злючкой, снедаемой жгучими противоречиями, страстями, ранимой и чувствительной. Но я была именно такой, и поэтому инстинктивно боялась влюбиться. При столь тяжелом и бунтарском характере любовь неизбежно принесла бы с собой новые страдания. Когда мне было лет 10, отец взял меня в кино на дневной сеанс. Шла картина «Мэгги Торнтон». «Я хочу, чтобы ты посмотрела на свою мать», — сказал он. Полная жизнь красавица восхитила меня, но я сразу же почувствовала себя блеклым ничтожеством по сравнению с ней. Разве я могла когда-нибудь стать похожей на эту царственную женщину? Но странно. Мне показалось, мой отец желал именно этого. Дорогой мы оба молчали. Дома отец провел меня в кабинет и усадил за стол. Я так боялась услышать от него огорчительные слова, что не выдержала и выплеснула свою боль. «Не хочу быть на нее похожей!» — рыдала я. «Она отреклась от меня, и я не хочу знать ее! Я люблю только тебя и Рут, а эту злодейку я ненавижу, ненавижу!» Отец прижал меня к себе и дал выплакаться на своем плече. Мой бурный протест потряс и расстроил его. Когда я успокоилась, он нежно поцеловал меня и сказал: «Как же я испугался, Ли! Именно так порой вела себя Лора. Я вовсе не хочу, чтобы ты была ее копией. Только прошу быть снисходительной и простить свою мать». Мне было жаль отца, но я никогда не смогла бы ее простить даже ради него. Приступ ненависти и отчаяния тоже напугал меня. Оказывается, импульсивностью и диким темпераментом я похожа на презренную Лору Уорд. За 2 дня до смерти отец опять позвал меня в кабинет. «Я хочу подарить тебе кое-что». Он открыл ящик письменного стола и вынул никогда не виданный мною ранее предмет — красивое стеклянное пресс-папье французской работы. Внутри прозрачного корпуса плавало множество очаровательных миниатюрных стеклянных цветочков всех оттенков — красных, голубых, желтых и зеленых. Отец, пока говорил со мной, с какой-то нежностью и теплотой держал в руке стеклянное чудо. Мне подарила его Лора Уорд после выхода фильма «Мэгги Торнтон». Это старинная и очень ценная вещь. Возьми ее на память обо мне и твоей матери.